говорит: «Если любишь меня, позаботься об овцах стада Христова, о верующих во Христа». Причем особо Петр, который познал падение по слабости характера, должен позаботиться об агнцах, то есть наиболее слабых верой. Блаженный Феофилак добавляет: «Спаситель говорит так, частью для того, чтобы показать, что он столько любит своих овец, что забота о них служит признаком, доказательством любви к нему самому. Если любишь меня, паси агнцев моих». Далее Спаситель предсказывает Петру о его мученической кончине. Блаженный Феофилакт поясняет: «Господь говорит это с тем, чтобы показать, что если он спрашивает Петра о любви, то спрашивает не по недоверию к нему, но по уверенности, что он любит, ибо как не любит тот, который будет и замучен за него? Слова «прострешь руки свои, и другой припаяшет тебя» указывают ни на что иное, как на распятие на кресте, добавляет толкователь. О том же говорит Христос, призывая Петра следовать за ним. Петр должен приготовиться пострадать так же, как пострадал Христос. Петр, по сильной любви к Иоанну, спрашивает о нем: «А он что? Не пойдет ли он тем же путем? Не будем ли мы с ним общниками в заботах о стаде Христовом и в мученическом венце?» Но Господь отвечает, что это не имеет отношения к судьбе Петра, и что он сам прежде всего должен следовать за Христом. Первые христиане полагали, что пришествие Господа близко, и некоторые из них доживут до этого времени. Евангелист Иоанн поэтому далее уточняет смысл слов Спасителя: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду». Чтобы исправить ошибочное мнение тех, которые думали, что он не умрет, блаженный Феофилакт объясняет: «Господь сказал не то, что он не умрет, но что он не будет проповедовать в одно время с Петром, а останется после него». В заключение евангелист Иоанн свидетельствует истинность всего сказанного им в Евангелии, и к свидетельству его присоединяется свидетельство тех, кто окружал его, когда он писал Евангелие, то есть некоторые из учеников Христовых и очевидцы описанных событий. Сегодняшнее чтение заключает последовательность чтения Евангелия от Иоанна за литургией, начиная с понедельника первой седмицы по Пятидесятнице, читается Евангелие от Матфея. Блаженный Феофилакт завершает свое толкование на Евангелие от Иоанна словами: «Будем молиться, чтобы дела и слова Господа никогда не приходили у нас в забвение, но чтобы нам всегда раскрывать сию книгу возлюбленного ученика и изыскивать сокровища, заключающиеся в чудесах и учении Иисуса, чтобы нам, очистившись в слове и жизни, в день откровения удостоиться неизреченнейших дел и тайн, которых ныне, находясь в мире, мы не можем вместить, и соделаться совершенными в самом Христе, возлюбившем нас и через возлюбленного своего ученика, просветившем нас познанием Бога, Отца, Сына и Святаго Духа, которому слава во веки. Аминь».